Глава 27. Корв Гарнон жил в съемной комнате над галантерейной лавкой. Владела и тем, и другим аккуратная разговорчивая вдова в том периоде средних лет, когда они приближаются к преклонному возрасту. Разговаривать с ней отправили Фиро и Никки. Вернее, первый вел беседу, а второй улыбался и краснел. Это приводило даму в полнейшее умиление, так что узнать все необходимое не составило труда. Куда сложнее было найти место, где молодой парень остановился. Помогла слишком похожая внешность Рамия. Оказалось, что его брат не заплатил за купленные 3 дня назад продукты. Торговец, которому пообещали принести деньги, «Вот только до дома добегу, деньги возьму», злился, поливая должника и его родственника отборным матом. Правда, стоило ему сообразить, что группа представительных мужчин не просто идут рядом, а сопровождают столь неугодившего ему парня, как он тут же сменил тон. Взяв лавочника в оборот, протекторы быстро узнали и адрес, и образ жизни Корфа, и даже примерный список покупок. Последний протекторам поведали без их на то согласия. Рамий только отводил глаза. Ему было стыдно. Бедность, а в его случае нищета, унизительна. Понимание того, что он даже не представляет, когда и сможет ли вообще расплатиться с торговцем, угнетало его. И хотя на Нарреше действовал закон, что брат или любой другой родственник не в ответе за долги брата, если добровольно не принимает на себя подобное наследство, но все равно юноша чувствовал свою ответственность, как и большинство людей в подобной ситуации. Постояльца своего владелица галантерейной лавки не видела уже несколько дней, хотя подозревала, что они просто не пересекаются. Она целыми днями крутилась за прилавком, а к комнатам наверху вел отдельный вход. За жилье в противовес продуктам было заплачено вперед, так что женщина нисколько не беспокоилась. Пустить их решилась, лишь увидев Рамия. И тут его сходство с братом сыграло им на руку. Можно было, конечно, воспользоваться своей властью, которую давало им положение защитников Нарры. Но Льот считал, что с обычными людьми нужно по возможности договариваться иначе. Пока Фиро проявлял чудеса дипломатии, что, впрочем, сейчас не представлялось особо трудным, Майрел, Гархайт и Шаи изучали подходы к дому. Несмотря на небольшую, в принципе, территорию, они насчитали минимум 4 способа выйти из комнаты, занимаемой Корфом. Без экстремальных. Когда же разрешение от хозяйки было получено, Льот с Фиро и Феллом отправились наверх, оставив довесок из обоих юношей в лавке, а прочих протекторов снаружи, на случай, если их будущий знакомец решится сбежать. Однако скоро им пришлось вновь собраться вместе. Захват был произведен по всем правилам. Разведка, превосходящие силы, все подходы перекрыты. Нападение с нескольких сторон, отвлекающий маневр. Вот только захватывать, как оказалось, некого. В комнате оказалось пусто. Причем, судя по всему, уже несколько дней. Майрел долго что-то вынюхивал, ворча, что он не сыскная собака, но заявил, что минимум 1,5 дня в помещении никто не входил. Однако до этого тут были 2 мужчин. Поделился он наблюдением. «Я давно уже думаю, что без предельщика наш шут не справился бы», — откликнулся Шерше. Остальные кивнули. Эта мысль посещала всех, кроме ничего не понимающих Никки и Рамия. Последний, похоже, был мало посвящен в детали плана брата. Уже через минуту, не сговариваясь, протекторы разбрелись по комнате в поисках хоть чего-нибудь, что указывало бы на то, куда отправился похититель зеркала, или хотя бы на личность таинственного помощника. Но вещи все были такие обычные. Ничего особенного. Скромный набор молодого человека небольшого достатка. Более того, особо и вещей-то тут не осталось. Сбежал или увели против его воли. Тайников тоже не обнаружилось, что и неудивительно, учитывая съемный характер жилья. «Похоже, зацепок у нас не осталось», — потер переносицу Гархайт, после того, как 10 минут пытался вытрясти из Рамия, куда могло понести его брата. Тот отпирался и утверждал, что в друзьях у того сроду предельщиков не было. По крайней мере, ему о них неизвестно. Рыжий тогда подумал, что вполне может статься, более жесткий Корф уже давно перестал делиться с братом всей информацией. Придется опрашивать людей. Не может быть, чтобы никто ничего не видел. Где-то эта парочка должна была засветиться. С покорностью судьбе, но не обстоятельствам, приказал Льот. Ты представляешь, сколько на это уйдет времени? Поинтересовался Шерше, начиная спускаться по лестнице. И как верен будет результат? Надежнее ткнуть пальцем в одну из сторон света. По крайней мере, шанс один из четырех. Куда больше вероятностей, что повезет. Обернувшись через плечо, на лице Фарклайда Ро с легкостью прочитал, что уже откровенно довел его. Духовник счастливо улыбнулся. «Ой, господа протекторы!» Раздавшийся внизу голос хозяйки лавочки отвлек Льота от карающих мер. «А тут к вам пришли». «Что?» От неожиданности кто-то из них даже споткнулся. Еще немного, и миссия закончилась бы печально. «Ну, то есть приходили», — поправилась женщина, показываясь в поле зрения. Как только мужчины все оказались перед ней, она, гордясь и смущаясь одновременно, продолжила рассказ. «Почтенный такой старец, в плаще с капюшоном. Наверное, совсем старый, да? Если в такую жарищу так кутается. Бедный, бедный. Он вас ждать не стал. Сказал, что не хочет отвлекать вас от дел, но записку оставил. Вот она». Женщина протянула небольшую, сложенную конвертом бумагу. Льот еле удержался, чтобы не выхватить ее. Кто мог их тут найти? Они добрались сюда, на южный остров Нар-Рэше, от дома Эмброса Мартина пространственным туннелем, ради скорости пренебрегая скрытностью. Но за ними никто бы не погнался. По крайней мере, по такому-то поводу, как действия на чужой территории без разрешения. Так кто же передал записку? Кто-то, кто не хочет афишировать своего участия? Или наоборот, конкуренты? Карнава хитер. И протекторы у него такие же. Или это кто-то из местных? С нарочитой медлительностью, испытывая терпение коллег, Фарклайд развернул лист. «Идите к облачной деве», — гласила единственная надпись. «Я так понимаю, подписаться этот почтенный старец не удосужился», — прорычал Майрал. «В пиратской крепости тоже был чудаковатый старик», — заметил Фиро. Шерше провел ладонью над бумагой и раздраженно нахмурился. Ничего необычного та ему не поведала. «Послушаемся совета? Или поступим, как намеревались?» Шай посмотрел на начальника. Тот явно тоже раздумывал над этим вопросом. «До храма облачной девы? Не более часа верхом!» Положил он один довод на чашу весов. Ее слова мудры, но, как правило, туманны. Льоту потребовалась вся его выдержка для подобной корректной формулировки. «Однако это шанс сэкономить время», — заметил Шерше, — «если повезет». «Меня смущает, что записка анонимна». «Но с нами брат этого пройдохи Корфа, так что никуда он от нас не денется», — заметил Гархайт. «Рано или поздно сам явится, а там думать будем». «Я так и знал, что мимо облачной девы мы не проедем», — мученически подумал Льот, тонким пером выводя послание для Корфа Гарнона, ежели он все же появится в снятой комнате. «И вовсе он не пройдоха!» — пискнуло рядом. Никто не обратил внимания.